в выбранные уши, и дело было сделано. Он, казалось, не в состоянии испытывать привязанность. Было что-то подозрительное в том, что каждый раз он появлялся на публике, на премьерах или праздниках с новой женщиной под мышкой. Это выглядело просто неприлично для мужчины его возраста. Вибекка считала, что партии не обойтись без Рудольфа, и казалось, несмотря ни на что, довольной тем, что он стал ее заместителем. Кари Мундель с ее острым нюхом, которая на протяжении всей жизни была главным советчиком своего мужа, все-таки казалось, что Вибекка что-то скрывала. Каждый раз, когда Рудольф оказывался рядом, Вибекка была начеку. В ее взгляде появлялась какая-то настороженность, которую Кари так и не смогла себе объяснить и которую Вибекка не хотела объяснять, хотя Кари ее об этом несколько раз спрашивала. Он должен радоваться тому, что всем так нравится новое здание, и никто не лезет в подробности, — сказала Вибекка, когда они говорили с ней в самый последний раз. Рудольф хорошо потрудился, как глава строительного комитета, но ему нужно быть очень-очень осторожным. Она была в ярости, когда говорила это. Рудольф Йорт участвовал в теледебатах, где он, очевидно, сделал что-то не так. Они договорились временно придерживаться положительного курса по отношению к правительству, потому что скоро должны были состояться переговоры по бюджету. У них был план — договор. Он нарушил его. И у нее темнели глаза, когда она повторяла: «Этот человек должен быть очень осторожен. Я могу его раздавить. У него земля горит под ногами». Ей нужно было спешить навстречу, и Кари так и не узнала, что она имела в виду. Через 2 недели, в течение которых они не виделись, она погибла. Когда Кари во время вечера памяти в их доме в Снарёя рассказала Рудольфу про эту вспышку ярости в Вибекке, он заверил ее, что понятия не имеет, о чем шла речь. Но на щеках у него выступили лихорадочные красные пятна. И ему было заметно не по себе, когда они столкнулись с полицейским в холле. Только 3 дня назад, когда она заходила к Рудольфу Фьорду домой на Фрогнер, чтобы отдать бумаги, которые передал ему Хёль, она наконец-то нашла возможное объяснение такому поведению Вибекке перед самой смертью. Рудольф очень нервировало то, что она пришла. Он старался отделаться от нее как можно быстрее. Она попросила разрешения зайти в туалет. Он зло посмотрел на часы, но не смог отказать. И именно там, держа тощие, жилистые, намыленные руки под краном, она поняла, где нужно искать. Бухгалтерия располагалась прямо над кабинетом Рудольфа. Название было слишком громким для аккуратной узкой комнаты с кремовыми обоями и шкафом для бумаг из вишневого дерева. Свет сюда проникал через большое, выходившее во внутренний двор окно над письменным столом, за которым Хёге Хансен работала на полставки, ведя учетные книги и для партии, и для фирмы ООО «Дом» в Квадратурен. «У него земля горит под ногами», — сказала тогда Вибекке. Было поздно. И здание почти совсем опустело. Кари Мундель выпила еще целый термос чаю. Она не привыкла к цифрам и подсчетам. Она даже ни разу не заполняла сама налоговую декларацию. Такими вещами всегда занимался Хёль. Любопытство заставило ее все-таки пересмотреть счета за колоссальную реставрацию от папки к папке, начиная с главных расходов и до самых незначительных. Время от времени она останавливалась, поправляла очки, которые съезжали на кончик острого носа, смотрела, прищурившись, несколько секунд на какой-то из щитов, потом легко качала головой или стала дальше. Вдруг она замерла. «Раз, точка».